Глава 43. Павел застал Тамару Бееву за утренним чаепитием. Она радушно пригласила его к столу и поинтересовалась. «Нашли убийцу?» Удивлению оперативника не было предела. «С чего вы решили, что это убийство?» Насколько он помнил, в разговоре с ней речь шла о самоубийстве. Она кокетливо повела плечом. «Антонина Михайловна проговорилась. Тяжело пожилой женщине сидеть в одиночестве. Вот и стала она приходить к нам. А там, знаете, слово за слово. Вы скажите, я права?» Киселев ничего не ответил. «Ну, как хотите», — она обиженно отвернулась к окну. Оперативник решил не играть в молчанку. «Версия об убийстве Евгении Лаковской нами также рассматривается», — пояснил он, — «наравне с другими версиями. Пока не найден ее супруг...» «Значит, Витальку не нашли», — Биева задумчиво посмотрела на гостя. «Нет», — Павел наклонился к ней. «Скажите, вы не видели ничего необычного?» «В каком смысле?» «Может быть, в подъезд заходили люди, которые до этого не попадались вам на глаза, или приезжали чужие машины?» Тамара наморщила лоб. «Людей незнакомых не припомню, а вот машина была», — Киселев не выразил радости. «Автомобиль мог приезжать не к Лаковским. И все-таки это было уже кое-что. Марку не запомнили?» «Да и Уланос. Откуда такая уверенность?» — соседка Евгения усмехнулась. «Мой все уши прожужжал. Уже несколько лет о такой мечтает. Как по улице идем, пальцем тычет. Смотри, на какой тачке будешь ездить, если станешь скромнее одеваться. Будто покупка платья пробивает солидную брешь в нашем бюджете. Пить и курить надо меньше, вот что я ему отвечаю», — Киселев кивнул. «Какого цвета автомобиль, не запомнили?» Биева покачала головой. «Это вы у Кузьминишны спросите. Водитель ей в окно дымил, она с ним ругалась. Может, и цвет запомнила». Ада Кузьминишна жила на первом этаже. Услышав, что нужно от нее симпатичному милиционеру, она с готовностью ответила. «Неужто этого бандита поймать хотят? Давно пора. Где это видно, чтобы людям в окно газовать? Сколько ему дадут?» «Еще не знаем», — скромно заметил Павел. «Посадите?» — с надеждой спросила старушка. «Будет за что, посадим». «Тогда пишите», — она махнула головой. «Машинка темно-синего цвета». «Номер не запомнили?» — поинтересовался Киселев, не надеясь на успех. Ада Кузьминишна виновато посмотрела на него. «Нет, касатик, если бы я знала, что милиция спрашивать будет. А водителя вы не видели?» «Отчего ж не видела?» — старушка лукаво улыбнулась. «Видела, как тебя сейчас». Оперативник почувствовал, как вспотели ладони. «Вы серьезно?» «Нет, в бирюльки с тобой играю», — недовольно заметила женщина. «Стала бы я лишнее болтать. Короче, как-то раз сильно надымил паршивец, я на улицу и вышла, чтобы пару слов ему сказать. Водитель аккурат дверцу открывал. Такой молодой, симпатичный, как ты. Я ему и говорю: «Что ж ты, хлопец, ведешь себя? Нехорошо, я участковому позвоню». Он аж в лице переменился. «Не надо», — отвечает бабуль, — «сейчас уеду». «Вежливо так сказал. У меня вся злость и улетучилась. А на утро опять газу напустил. Только во второй раз я погутарить с ним не успела. Умчался раньше, чем я во двор вышла». Павел, не дожидаясь приглашения, расположился в кресле, объявив хозяйке: «Сейчас мы с вами составим словесный портрет. Это фоторобот, что ли? Разве к вам не нужно ехать?» Грамотность старушки поражала. «Хорошо, мамаша, поехали». Киселев помог ей натянуть пальто.